Я могу понять, что они довольны или именно в ваших интересах. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, могу я слышать Елену Валерьевну? А вы кто? Компания МБ «Финансы», специалист Геликова Юлия Викторовна, ведется запись разговора. Это вы, Елена Валерьевна? Я. Вы, замечательно. Елена Валерьевна, у вас существует задолженность перед компанией ООО «Манимен» от 27 июня 2018 года. 267 дней просрочки, 94 260 рублей сумма задолженности. Погасить вам все следует на 24 мая, включительно по требованию вашего кредитора. Оплата поступает? Нет. По какой причине? Я отдыхаю. Вы отдыхаете? Да. А как собираетесь закрывать свою задолженность, Елена Валерьевна? Да не знаю, как-нибудь потом. Может быть. Как-нибудь потом, Елена Валерьевна? Может вы хотите принудительного взыскания, я правильно понимаю? Ничего ты не понимаешь. Чем было бы тебе понимать, могла бы и понять. А так тебе нечего понять. Елена Валерьевна, срок просрочки у вас не маленький. Ваш кредитор имеет право передать дело в суд, согласно 126 статье Гражданского процессуального кодекса. Данное судебное заседание, данный судебный приказ, который вы обязаны будете исполнить в срочной сессии. Который я прекрасненько отменю по 129 статье. А Елена Валерьевна, отмените. Ну и что вы рассчитываете от того, что вы отмените? Все равно задолженность вам... вам никто не спишет. Вы мне проценты из-за использования данным займом. Никто с исковым не пойдет. Штрафы вам могут списать. А вы ошибаетесь, Елена Валерьевна, очень ошибаетесь. На данный момент вы уклоняетесь от оплаты, я правильно понимаю? Мы проверим, пойдет мой кредитор в суд или нет. Елена Валерьевна, вы уклоняетесь от оплаты. Нет, я хочу, у меня теперь повисла интрига, пойдет или не пойдет кредитор в суд. Все, теперь у меня такая интересная... А помимо суда, Елена Валерьевна, ваш кредитор имеет право перепродать вашу задолженность. Это вообще фигня, это даже можешь об этом не говорить, это хрень. Тут главное в суд, если он пойдет. А там я вообще не буду платить, они в суд вообще не будут. Вообще не будете платить? Да, конечно. Если коллектор... Елена Валерьевна? Да какая терпеть? Ты что, хочешь, чтобы тебя задержали? Да, работать надоело, да? Звонил ты паршивый. Себя содержу. Тебе надоело, звонил ты работать. Я себя держу, Елена Валерьевна. Елена Валерьевна, вот напоминаю, что ведет запись о кодекс административных правонарушениях. Предлагай привлечение. Я отдыхаю, кайфую, радость жизни. Она сидит на своей жопе. Гарнитуры изучайте, на башке, в душном, офисе, и завидует а вот таким злостным должникам, которые балдеют и получают удовольствие от жизни. А кроме того, что она так трындит и врать, она ничего не умеет. Так что это твоя судьба, вот, и сиди там погруз своей несчастной душонки. У меня все замечательно, Елена Валерьевна, а вот вы должница, это аутотренинг. У любой звонилки надо проводить свой собственный аутотренинг. У меня все хорошо. А вот вы должны, Елена Валерьевна, которая ведет за чужие средства, за чужие. За чужие. В башке с толстой жопой на фуре. Что сказали? Изучайте статья 4.61 Кодекс административных правонарушений. Запись ведется. Отказ от оплаты. Отказ от оплаты. По причине уклонения. Зафиксировала его хорошего. До свидания. У меня все замечательно. Вы со своей жизнью посмотрите. Клади трубочку и дальше расти. Здравствуйте. Да-да. Скажите, пожалуйста, Светлана Викторовна, я могу услышать? А вы кто? Звонок поступает из компании МБА «Финансы». Я специалист Борисова Марина Сергеевна. Ведется запись нашего разговора. Светлана Викторовна, я с вами общаюсь? С нами, да. Звоним вам для решения вопроса вашего долга в компании «Честное слово» по договору, который вы оформляли еще в июле прошлого года. Сумма задолженности составляет 37 624 рубля. И срок вашей просрочки 246 дней. По требованию вашего кредитора завтра, крайний срок, 22 апреля, вам необходимо решить вопрос с оплатой. Скажите, пожалуйста, поступает от вас платеж? Конечно, конечно. Вы нашли необходимую сумму? Она у меня есть. Или, как обычно, вводите кредитора? Она у меня есть. Так а чего в таком случае оплата ранее? Так я же говорю, появилась вчера. Я вчера выиграла в лотерею. Крупный у меня выигрыш. 5 миллионов рублей. Очень смешно. Вам пойду, то есть не вам, а кредитору пойду, заплачу. Очень смешно, Светлана Викторовна. Посмейтесь, раз вам так смешно. Посмейтесь. У меня есть 5 миллионов рублей, из имущества, которые я вчера выиграла. Если вы не в состоянии оплатить необходимую имущество, сумму, начинайте когда распродавать имущество, говорю, что Светлана у меня есть деньги. Где в данный момент я вы говорю, проживаете? Что у меня есть деньги. Значит, Светлана Викторовна, я вам советую помолчать и выслушать информацию. А нафиг ты мне усрала тебя выслушивать? Это во-первых. Нервная какая. Ты посмотри, такая погода хорошая. 4, солнышко 23 апреля светит. Она там орет, как резаная. Нервная какая. Начинайте распродавать имущество. У имущества распродавай, говорю. Алло. Светлана Викторовна, это вы? А вы кто? Компания МБА «Финансы», специалист Новожеева Елена Анатольевна. Ведет запись разговора. Новая. А вы, Светлана Викторовна? Я, да. В общем, интересы компании «Честное слово». Это компания, у вас задолженность уже 247 дней. Сумма долга 37 670 рублей. До сих пор еще действует для вас программа прощения задолженности части. Если вы оплачиваете 24 тысячи одним платежом до 25 апреля, то остаток вам готовы списать. В данной программе вы заинтересованы? Не. А по какой причине? Ну, просто заинтересованы, все, вопрос. То есть вы не хотите, чтобы вам 13 тысяч списали, да? Да, не хочу. Хорошо, тогда отплачивайте полностью. 37 670 рублей. Ладно, буду выкидывать деньги на день. Конечно, конечно. Побегусь. Будете платить по своим обязательствам? Да, конечно, обязательно. Вы смс-кодом подписали договор займа, понесете ответственность? Обязательно. Конечно, Светлана Викторовна. Какую сумму вы уже нашли за это время? Ну, рублей 5 там где-то нашла. На дороге валялись, вот нашла. У вас было 8,5 месяцев. Почему за это время вы за 8 месяцев только 5 рублей нашла. Вы работаете сейчас? Конечно. Какая организация? Все в той же. Но вам дают зарплату, почему вы не платите? Не хочу. Не хочу, не имеет никаких оснований для неоплаты. А я все это равно ваша не личная хочу. Прихоть. А вы обязаны прежде всего. А я не хочу. Женского кодекса. А согласно 510-му Женского кодекса не имеете права в одностороннем порядке. А я не хочу не иметь права. Поэтому сначала выполните свои обязательства, а, я не а потом буду. Хотите или не хотите. А я не делать. Буду. Не нужно со мной как ребенок разговаривать. Почему это? У тебя такой голосочек такой, прям, ну, блин, не могу я удержаться. Вы взрослая так не женщина, говорить. Ведите себя нормально, а не я как не, ребенок. Не, а я не великая, не хочу. Я все не хочу. Значит, Светлана Викторовна, отказ с оплаты по записи разговора вам зафиксирован. А без записи никак не фиксируется? Не согласна по программе прощения, будет направлена. Да, это значит, что программа прощения вам будет отменена. Я прощаю, правильно. У меня тоже программа прощения. Я прощаю все это своему кредитору. Я ему простила на продажу в коллекции. Я ему простила, что была должна. У меня еще тоже программа прощения. Не перебивайте, у меня тоже программа прощения. Передай это кредитору. Здравствуйте. Да. Светлана Викторовна. А ты кто? Звонок поступил вам из компании МВ Финансы, специалист административного взыскания, ну, Копылова Анна Анатольевна. Что, ведется запись разговора. Как Анна Викторовна, обычно, мы... да? Светлана Викторовна, я мы с вами уже общаемся? Отвечала уже на этот вопрос. Нет, вы еще не ответили. А я не знаю, ну то так, ты что-то тараторишь, и поэтому не слышишь, надо слушать, что тебе говорят. Ну, я с вами общаюсь, Светлана Викторовна, с да. У вас имеется невыполненная финансовая обязательность. Ничего страшного, можешь дальше не тараторить. Честное слово. Можешь дальше мне это ничего не рассказывать. Мне это совершенно неинтересно. Ну давай, поговори, я отойду. Давай, я тебе мешать не буду, долбичить. Срок просрочки у вас 259 дней, Светлана Викторовна. Вам в любом случае необходимо услышать эту информацию, для вас очень важно. У вас есть на данный момент программа прощения, по которой можно оплату произвести в размере 24 тысяч и закрыть ваши обязательства, уменьшить финансовую нагрузку, Светлана Викторовна. Вы будете участвовать по программе? Светлана Викторовна, что же вы сегодня немногословны, Светлана Викторовна? Я тебе не мешаю, толдычь дальше. Ну так будете участвовать по программе прощения, Светлана Викторовна, мы очень уникальную я программу. Я уже, у меня вот такая же, уже программа есть, я все простила, все. Это кого вы участвуете? Кредитор вам не прощает, так я кредитору простила. Ну а кредитор вам не прощает, вам... Так как, это сама программа прощения сейчас мне предлагала. Ну, 24 вот, а я встречное предложение. А у меня встречное предложение тоже. Простить Светлана все. Светлана Викторовна, скажите, пожалуйста. Даже не предложение, это факт. В дальнейшем, Светлана Викторовна? Ни на чего. На полную безнаказанность. Нет, вы глубоко заблуждаетесь. Ну, вот это твое мнение, так что можешь не сотрясать весь этот воздух. Интересно мне твое мнение, думаете, совершенно твое мнение. Мне не интересно. Светлана Викторовна, вот как вы думаете? Ой, да ничего я не собираюсь обсуждать то, что я думаю, что я не думаю, я с тобой обсуждать не собираюсь. Ваша же пострадает репутация. Разговаривай сама с собой, потому что меня не интересует твое мнение. Вы из вашей нового кредитора, вот уже не интересно никому про этот ваш выезд, потому что никто никуда не ездит. Ну, блин, ну что ты самой не смешно, балаболкой работаешь. Ну, приедет прекрасно, припахаю, будут картошку мне копать. А вы бы лучше бы научились жить за Светлана Викторовна. Ну и все, так что даже если приедут, то это еще лучше. Не напоминали вам обязательствах. Так вы меня развлекаете, ты понимаешь, я не хочу, чтобы мне переставали звонить. Ну, вы еще меня там месяц три потерпите, сам обратно отдадите. Вот нет, ты вы глубоко заблуждаетесь, Светлана, если у нас очень мало времени для решения вопроса. Ну ладно, проходили. Давай, ну конечно. Ну прекратится ваше вот это вот обращаться в микрофинансовые компании, вам будет запрет. Ну и все, и ладно, тебе-то что? Федеральных ты историй, так за меня переживаешь? Вас испорчено, я тебе что, родная, за что вас переживаю? Ну и все, а что тогда ты мне об этом рассказываешь? Ну и все, вы и тогда успокойся и положи трубочку. Успокойся и положи трубочку тогда, раз ты за меня не переживаешь, а начинаешь какую-то херню нести, только больше ничего не умеешь. Что у тебя за работа такая? Только воздух сотрясать. Никуда я не собираюсь идти, у меня полная безнаказанность, я тебя могу продать. Хочешь, твои почки продам? Где ты находишься? Я сейчас подъеду, твои почки продавать буду. К своим родственникам. Нет, я буду твои почки продавать. Я хочу продать твои почки. Больше ничего я продавать не буду. Я буду продавать исключительно твои почки. И никуда ты не денешься. И обязательно прощайся со своими почками. Прощайся. Да. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Рябко Екатерина Валерьевна, разговор записывается. Светлана Викторовна? Ага. Это вы, да? Да. У вас долг в честном слове, 260 дней срок просрочки, 37 716 рублей всему задолженности. Вам нужно будет произвести оплату до 6 мая включительно. Вы в который день носите платеж? Не в который. А в чем дело, поясните? Не хочу. То, что вы чего-то не хотите, вашего кредитора не касается. И а я вчера в одно не хочу. Светлана Викторовна, оплата в который день поступает? Не кричи, не нервничай. Никто не нервничает, спокойно. Ну ты начала кричать, ну что ты? Я не переходила с вами на «ты», это во-первых. Во-вторых, в таком тоне побеседуйте, пожалуйста, со своими близкими. Это ты меня не спрашиваешь, кем я буду с таким тоном беседовать. Я вам настоятельно рекомендую. Так меня вот, твои рекомендации вообще не интересуют. А вы таким образом, видимо, самовыражаться пытаетесь. Но да, да, больше нет так, у меня никаких вариантов, только так, да, над какими-то балаболками какими-то общаются. У вас, да, ну, так все, вот, еще где вы деньги найдете для... В жопе. Где вы на... Все, я не намерена, на самом деле, Светлана Викторовна, это слушать. Вы просто не слышите, намеренно игнорируете вопросы, которые мне вам мне насрать, задают. Что ты там балаболишь. Все, до свидания. Успокаивайтесь, приходите в себя, лично будете беседовать теперь.